Это ерунда и лакировка. На самом деле война страшнее и в то же время обычнее. И вспомнил эпизод, как его ранило в разведке. «Помолчи», — перебила Татьяна Сергеевна, — «мешаешь смотреть». Он примолк, и стало еще скучнее. Голубой отсвет падал на лицо Анастасии, оно казалось неживым. И вдруг Татьяна Сергеевна увидела, как из глаз ее выкатились крупные слезы. Тогда она не выдержала. Вошла на кухню, прикрутила газ, потом направилась в прихожую, уселась на подзеркальник, взяла со столика телефон, поставила себе на колени. Вихрем вылетела из комнаты Анастасия, прикрыв дверь, прижалась плечом к косяку. Трубку взял зять, и Татьяна Сергеевна сказала: «Как добрался, Слава? Дай-ка мне Евгению». Слышала, как он положил трубку и как там процокали каблучки. «Неужто в каблуках по паркету?» — усмехнулась она. «Женька, ты? Ты там не болеешь?» Анастасия стояла, вытянув шею, терзала на виске волосы. «Здравствуйте, мама. С чего бы мне болеть?» — ледяным тоном произнесла Евгения Ивановна. «Ну, это хорошо». Татьяна Сергеевна не могла придумать, о чем бы еще спросить. «А нашим здоровьем, видать, не интересуешься?» «Ну, насчет вас я в курсе». Все так же холодно отозвалась Евгения Ивановна, и Татьяна Сергеевна поняла, что свои визиты сюда зять не скрывает. Да уж не Женька ли его посылала сюда? «Не мешало бы и тебе зайти, Наська вон скучает, да и мы с отцом». «Кстати, об Анастасии», — перебила Евгения Ивановна, — «не пора ли ей возвращаться домой?» «У нее спроси». Анастасия подалась вперед, схватила протянутую трубку, чуть не уронила аппарат, закашлялась вдруг, потом заворковала теплым радостным голоском. Рассмеялась и расцвела вся, глазенки заблестели. «Ах, дитя мое милое, как пружина тоненькая, тронь, задрожится. И у кого такая? Мать словно из железа выкована. Кстати, об Анастасии. Другая бы о дочери глаза выплакала, а у нее кстати. А может, и выплакала, да не скажет. Гордые мы, веселовые, и прямые, как оглобли. Не гнемся, а уж сразу ломаемся. Вот только каково живым людям рядом с нами оглоблями, неизвестно. Да ведь их не спрашивают». Она вернулась на кухню. «Ах ты, Господи, чуть не сгорели голубцы!» Погасила газ, пошла на балкон курить. Слышала, как там в комнате Анастасия мурлычет веселенький мотив и возится с застежкой спортивной сумки. Готова хоть сейчас бежать. Как-то мать встретит ее. Татьяна Сергеевна знала про себя, что она, конечно, той же закваски, тоже оглобля по характеру, но и у оглобли жалость должна быть. Откинула занавеска. Анастасия стала в дверях, уже в джинсах, со спортивной сумкой через плечо. Глаза счастливые, на щеках ямочки. «Боль, меня дед проводит, ладно?» С работы обычно они возвращались вместе с Машей. Но сегодня Маша спешила в магазин, и Татьяна Сергеевна пошла одна. В троллейбус она в этот час никогда не садилась, а пристраивалась на скамейке под одиноким платаном, выжидала время, когда рассосется толпа на остановке. Теперь, когда Анастасия вернулась к родителям, спешить особенно было некуда, и она сидела в тени платана, курила свой беломор, отдыхала от духоты помещения, от кассы, от разноцветных жировок, от мятых засаленных трешниц и рублевок, от запаха потных тел и духов —